По большому уже как бы уходящему в землю телу хозяина последней волной прошла дрожь. Он слабо шевельнул лапами, затих, и тогда медленная убивающая тоска вошла в Дениса. Свершилось нечто неподвластное никакому объяснению, невозможное, непоправимое. Стиснув зубы, Денис осторожно повернул голову, присмотрелся. Сквозь окровавленные лохмотья куртки виднелось разорванное до костей мясо. Кровь еще продолжала идти. Не обращая внимания, придерживаясь здоровой рукой за ствол дуба, он встал, вновь привыкая к случившемуся. Голова кружилась, и он еще подождал, постоял возле дерева, не теряя опоры. Затем медленно подошел к неподвижному хозяину, все еще недоверчиво, не упуская ни одной мелочи, присматриваясь, наклонившись, задержав дыхание от невыносимого сейчас обильного запаха свежей крови, одним движением выдернул из туловища хозяина нож. Кровь из раны потекла сильнее, но по-прежнему по-мертвому вяло. Большие, тупые, истершиеся за долгую и трудную жизнь когти хозяина почему-то особенно болезненно подействовали на Дениса. И он до последней встречи с хозяином, вообще-то счастливый, уверенный в себе человек, даже определивший уже, пожалуй, чуть ли не весь свой дальнейший путь, нашел, что стоит лишь в каком-то преддверии и совершенно ничего не знает, что все до сегодняшнего дня было для него лишь слабым, безобидным предвестием подлинной жизни. Он вытер нож пучком травы, сунул его в чехол, подобрал валявшееся далеко в стороне ружье, привычно осмотрел его. Отойдя в сторону, стараясь не замечать боли, он разделся до пояса. Сильно разорванное плечо начинало вздуваться. Подумав, он промыл его собственной мочой, выковыривая спекшиеся сгустки крови. Кое-как неловко замотал майкой, прихватил сверху разрезанной на две части сорочкой. Он еще не пришел в себя от потрясения. «Я ведь не виноват», — оправдывался он и перед собою, и перед тем, кто был выше и мудрее его, и понимал больше. «Я не хотел. Хозяин сдурел. Я с добром. И вот тебе». Он уже зашел слишком далеко в сторону, и по пути назад лесного провала нельзя было теперь обойти, а возвращаться необходимо скорее. Рана препаршивая. Хозяин приложился под конец с большим старанием. Черт знает что, так и руку недолго потерять. Ни на минуту не задерживаясь, хотя идти становилось трудно от усиливающейся слабости, Денис, добравшись до провала, устроился на крутом, уходящем отвесно в черную воду обрыве. Теперь уж и боль в плече, и собственная слабость, и нелепо закончившаяся последняя встреча с хозяином незаметно отступили. Зеленовато-темная бездна внизу, живая и знакомая, снимала душевное напряжение и успокаивала. И в то же время появилось и окрепло некое иное тревожное чувство. Нужно было заставить себя подняться, идти дальше, но он не мог. В одном месте, когда он подходил к озеру, в густой поросли высокого ивняка, что-то словно прометнулось перед глазами. Он постоял, прислушиваясь и присматриваясь, не уловив больше ничего, ни звука, ни шороха. Тревога вновь разгоралась. Теперь он безошибочно знал, что за тень промелькнула по низине в кустах. В конце концов, Феклуша всегда жила по своим никому неведомым законам. «Что ей здесь такую рань делать?» — думал он. «На кордоне не ночевала». И тут, инстинктивно оглянувшись, он опять увидел Феклушу, вынырнувшую неподалеку из густой зелени. Замерев на высоком каменном злобоке над самой водой, она по птичьи вертела головой. Вся ее ветхая фигурка в свете солнца, прорвавшегося, наконец, к воде, к берегам озера, выражала крайнее смятение. Она не видела Дениса, хотя много раз смотрела в его сторону, и сидел он, не скрываясь, на виду. И однажды, пытаясь привлечь ее внимание, даже помахал рукой. И тогда, проникаясь новой неведомой тревогой, даже из плеча изуродованного хозяином ушла тупая боль, он приподнялся, позвал: «Феклуша! Феклуша!» Но она, повертев головой, опять не увидела его. Словно что-то стирая со своего лица, она вскидывала и вскидывала ладони, приглаживая волосы, лоб и щеки. Пошатываясь, Денис продрался сквозь заросли и, стараясь улыбаться, встал перед нею, прикрывая ладонью поврежденное плечо. С Феклушей творилось что-то совсем уж неладное. «Феклуша! Феклуша! Ты меня слышишь?» — спросил он тихо и ласково. «Что ты здесь делаешь? Ты давно здесь?» «Феклуша, послушай», — продолжал он, пытаясь привлечь ее внимание, и теперь уже окончательно ничего не понимая. Хотя он был рядом, она его по-прежнему не замечала, не слышала, смотрела вдаль перед собой. Он хотел взять ее за плечо, повернуть лицом к себе, и не успел. Он услышал какое-то тупое, протяжное бормотание. Он даже оглянулся, пытаясь отыскать источник странных, завораживающих звуков, но уже в следующую минуту понял, что это бормочет сама Феклуша. Он присмотрелся. Действительно, губы у нее чуть-чуть вздрагивали. Она вся была туго до предела напряжена. Исцарапанные босые ноги словно вросли ступнями в мшистый камень. Под изношенной обхлёстанной юбкой напряженно застыли острые колени. Такого предельного возбуждения в ней Денис еще не знал. Остановить, чем-нибудь отвлечь ее он не мог, и лишь пытался припомнить какие-нибудь похожие случаи из прошлой жизни. Он уловил в ее бормотании отдельные слова, прислушался, и вскоре перед ним стало проступать тихая картина, словно начинали цепляться друг за друга, складываться в еле уловимый мотив, и он, стиснув зубы от усилия, преодолевая головокружение, стал, наконец, кое-что разбирать. Почти неслышно, еле шевеля губами, Феклуша словно читала какую-то одной ей ведомую книгу, и теперь отчетливо прорывались уже целые строки. «Летит, летит птица за моря», — бормотала Феклуша, и солнце, поднявшееся над лесом, уже достаточно высоко, било ей прямо в широко открытые неподвижные глаза. «Бежит зверь за леса, бежит дерево в дерево, мать-землица в свою мать-землицу, черная немочь бежит в свою мать-тарары, тьму подземную назад». Не ворочаючись, раны болючие на ногах, жало смертное. Дерево в дерево, трава в траву, горюч камень в горюч камень. Собака рыжая, черная, красная, неси, неси жало за море темное, колотырь камню черному. Порой бормотание начинало слабеть, переходило совсем уж в неразборчивый, торопливый шелест. И Денис, выбрав момент, вновь окликнул ее. И на этот раз она, кажется, услышала. Дрожь пролилась по всему ее телу. Жалко вскрикнув, она метнулась к берегу ближе. Затем все с тем же ужасом в своем птичьем лице стала пятиться, протягивая руки к воде. Пригнулась и почти бесшумно пропала в зарослях, особенно густых здесь, у самого берега озера. Призрачное потустороннее существо растворилось без следа в буйной прибрежной зелени. «Феклуша! Феклуша! Да что же ты?» — позвал Денис, все еще пытаясь помочь ей. Сил не было побежать следом и остановить, и все вокруг уже вновь застыло. Происходило нечто странное, но что-либо осмыслить ясно и определенно он не мог и опустился на камень, затем, оберегая поврежденное плечо, прилег на бок. Во рту пересохло, хотелось пить, солнце жгло голову. Он закрыл глаза, и тотчас перед ним поплыли радужные темные, золотой прозеленью круги. «Что-то случилось», — подумал он, погружаясь в колышущийся вязкий туман. «Что-то случилось с ним самим, с жизнью. Что-то бесповоротно нарушилось в его связях с водой, с самою душой леса». И тотчас вспомнился предсмертный, жаркий рев хозяина. Вязкая судорога вновь ожила в теле, собрала его в тугой ком. «Вот оно что», — сказал себе Денис, стараясь не открывать глаз. «Просто больше нет хозяина, и лес переменился. Ну как же, уж разнюнился, тоже мне солдат», — добавил он, стараясь приободриться. «Конец света, что ли? Тоже хозяин. Медведь и медведь». Оторвавшись от земли от нагретого солнцем камня, Денис сел. Вокруг вновь что-то менялось, и он, медленно оглядываясь, стал соображать. Собственные мысли разозлили его, потому что они были неправдой, и он знал это. И затем свой же немой задавленный вскрик, остро ударивший поврежденное плечо, едва не заставил его вновь припасть к земле. Сначала ему показалось, что он просто бредит. Черная вода в провале уже далеко отступила от привычных берегов. Вода в озере куда-то на глазах бесшумно проваливалась, и ближе к противоположному берегу, на черной поверхности озера, все яснее обозначалась широкая крутящаяся вмятина. Сильное солнце обрушивало на изломанную гладь воды потоки спелого, янтарного света, и стояла убаюкивающая, благостная тишина. Ни один лист вокруг не шевелился, ни одна птица не подавала голос, даже стрекозы пропали. И тогда Денис вновь подумал, что он или видит сон, или сошел с ума. Из мира уходила вода, скоро ее не останется ни одного глотка, ни одной капли. Торопясь, помогая себе здоровой рукой, он сполз с камня, привстал на колени и двинулся к обнажившейся широкой полосе дна у берега. Добравшись до темной полосы, где совсем недавно стояла вода, он почти по локоть погрузил руку в тину, пузырящийся, еще хлюпающий ил, и, зачерпнув всей горстью податливую вязкую массу, не веря собственным глазам, медленно поднес к лицу. Виля растревоженно копошились, стараясь зарыться в него глубже, какие-то мельчайшие, еле видимые, чуть покрупнее водяные насекомые. Пахло кровью и тиной. Тяжело пахло скрытой, слежавшейся, спрессованной веками придонной жизнью. Его неудержимо притягивала уходящая вода. Она отошла от берегов метров на 10, продолжая стремительно убывать. Слышался какой-то глухой подземный шум. Крутящаяся впадина на поверхности озера у противоположного берега еще более прогнулась. В воздухе над умирающим лесным озером возникло тревожное движение воздуха. Листва прибрежных дубов и кленов пошла легкой зыбью. Из воды стали выскакивать рыбы. Вначале мелочь, затем покрупнее. Уменьшающаяся поверхность воды на глазах гуще покрывалась метавшейся рыбой. Сблескивали на солнце лещи и окуни. Темными стрелами взлетали в воздух старые щуки. Черными змеями лезли на берега вьюны. Чуть позже забеспокоились и медлительные караси, заметались золотистыми стрелами по самой поверхности старые линии. Словно в каком-то бреду, Денис некоторое время по-прежнему не мог оторваться от происходящего. Вода уходила, и он не мог сделать даже глотка, остудить горящий рот, высохшее до шелеста горло. Почти не осознавая себя, он опять двинулся к воде, черневшей глубоко внизу.